Кто бы что ни говорил, но им очень повезло, что безумец решил не останавливаться. В какой-то же момент перед ним предстали врата, пустые, по какой-то причине открытые, они словно приглашали мужчину внутрь. Проносясь сквозь всех и вся, Константин, честно говоря, не ожидал, что главные врата окажутся пустыми. Он уже успел привыкнуть, что не все условности работали так, как должны были. Но это не значит, что он собирался останавливаться. Нет, скорее, это лишь больше его толкало идти вперед. Это не его заманивают в ловушку, это он заманивает ловушку к себе. Мужчина спрыгнул с потока, погладив его по гриве. Дальше я сам, спасибо. Довольный поток, зарядившийся приключениями на весь день, исчез, вернувшись в свисток. Мужчина твердым шагом направился в замок. Конечно, он уже догадывался, кого увидит. И, честно говоря, не мог дождаться этого. Константин поднял взгляд на стену, на которой закрутился поток концентрированной благодати, принимая форму гиганта, что смотрел на него злым, наполненным ненавистью взглядом. Иллюзия полубога никогда не могла подумать, что однажды появится столь наглый погасший, столь дерзкий и безумный. Он не хотел проявляться перед ним так, прямо у замка. Ничтожный полубог не должен был знать, что его руну защищают. Но выбора не было. Действия безумца вынудили его появиться здесь и сейчас. Мерзкая погасшая душа. Константин уставился на иллюзию полубога. Его штаны неожиданно исчезли, оставив одну лишь набедренную повязку. В конце концов, это не с вайфу общаться. Ему нужно выдать свой максимум, иначе это будет неуважительно по отношению к противнику. В руках появился необычный, кровавый меч, который он навел на своего противника. И без того шокированная иллюзия могущественного полубога окончательно была сбита с толку следующими словами мерзкого погасшего. «Отринь свои глупые амбиции 28», после которых безумец неожиданно поклонился, со всем благородством и честью. Он признавал его и уважал, словно точно зная, кто он. Иллюзия Моргакта едва не упала со стены. Их битва обещала быть легендарной, и те, кто со стороны наблюдал за ней, впоследствии точно разнесут ее по всему Междуземью. Глава 9. Нефили Лукс хотела взглянуть на новенького. Неизвестный до недавних пор погасший в последнее время очень заинтересовал ее отца, и женщина его прекрасно понимала. Иначе тот, кто возглавляет крепость Круглого Стола, места, где объединяются все погасшие души, мыслить и не мог. Как и не могла мыслить иначе его приемная дочь и, самое главное, воительница. Лучшей возможности проникнуть в замок у них давно не было. Слуги жалкого полубога перевели все свое внимание на похитителя реликвии павшего замка Морн, напрочь забыв про то, что существовали и другие могущественные погасшие. Более того, даже Маргит, ужасное знамение, перестал преследовать их, пытаясь выследить дерзкого погасшего. Это было не так просто, учитывая то, что на своем призрачном скакуне он мог рассекать по Междуземью с такой скоростью, с какой не могло практически ни одно другое существо. Мог ли он ожидать, что вместе с ними в замок отправится и новенький, отправится столь нагло, плюя на всех и вся, штурмуя крепость в одиночку? Это нереально было предугадать. Настоящий безумец, настоящий воин, загорелись глаза женщины. Нефили была выходцем из пустоши. Места, куда сослала погасшие души Марика Вечная вместе с первым королем Элдина, первым погасшим. Выжившие в пустоши превратились в настоящих воинов, живущих по особым принципам. Единые с бурей, они считались одними из самых яростных и жестоких воинов, которых только знала Междуземье. Она родилась в пустошах, но была воспитана в Междуземье человеком, что возглавлял Круглый Стол, Гедеоном Афнером. Человеком хитрым, расчетливым и, как искренне считала женщина, справедливым и благородным. Из-за этого Нефили выросла, объединив в себе качества как могущественной воительницы, что прислушивалась в первую очередь к словам сильного, того, кто мог бы доказать свои слова делом, так и той, кто осознавала свои сильные и слабые стороны, не шла прямо на рожон, советовалась со своим отцом, впитывала в себя его спокойствие, вкрапливая его в кипящую в ней ярость. Она верила в то, что ее отец шел путем не только силы, но и хитрости. Все для того, чтобы помогать обездоленным, чтобы завладеть кольцом Элдина и восстановить мировой порядок. В этом была их, погасших душ, главная цель. Женщина старалась перенимать этот подход, что, впрочем, не умаляло индивидуальные качества женщины, часто преобладающие над холодной логикой. Она давно хотела дать бой полубогу. Она знала, у нее хватало сил на это. Годрик Старукий был слабейшим полубогом, которому даже Великая Руна не могла помочь. Он оставался жив лишь благодаря своей трусости, нужно было лишь добраться до него, подождать, пока защита замка перестанет быть столь монолитной и всеобъемлющей. И такая возможность появилась. Возможность подлая, связанная с чарами хитрого чародея, сокрывшего их от лишнего внимания, что практически тут же ее оставил, отправившись исследовать замок в одиночку, следуя каким-то своим личным целям. Пусть снаружи замок стал защищен как никогда, внутри защита ослабла. Все слишком сосредоточились на одном единственном человеке. Ее отец дал добро. Женщина готова была себе признаться, что подлая атака на полубога ей не очень нравилась. Ветры замка были осквернены, и своей доблестной победой она хотела их очистить, заставить слуг полубога склонить голову. К сожалению, это было невозможно. Нефели искренне верила, что победить полубога погасшей душе на его территории можно было лишь методами ее отца, подлостью и секирой. Так она думала. Пусть замок и был огромным, пробравшаяся внутрь женщина не могла не слышать испуганный шепот слуг, про спасающихся от могущественного безумца солдат, про то, что странный погасший на призрачном скакуне был уже у самых врат, про то, что на его пути встало само ужасное знамение, очевидно, потеряв контроль над ситуацией. Легендарный воин, который участвовал в обороне самого Лиэндила, однажды защитив древо Эрт, известный охотник на погасших, ненавидящий их всей душой, никто не осмеливался вмешиваться в подобную битву. Это было не то, во что они могли вмешиваться. Все равно, что простому человеку пойти против полубога, пусть он хоть 100 раз будет слабейшим. Нефели не могла пропустить такое. Скрываясь среди теней и ветров, избавляясь от редких солдат, что замечали воительницу, она добралась до стены, получив как можно лучший обзор на происходящее. В отличие от простых слуг и даже солдат, она не боялась, впрочем, не спеша выбираться из тени. И не только потому, что считала эту битву для странного погасшего личной. Отец неплохо ее научил. Полуголый, удивленно уставилась на мужчину Нефели. Она не могла осуждать его. Сама женщина носила явно непринятую в землях междуземья одежду, состоящую из одних грубо сшитых между собой шкур. Верха на ней как такового и не было, ее грудь закрывала одна только тонкая шкура. Приемный отец так и не смог приучить ее к нормам междуземья. Женщина верила, что достаточно сильный воин мог ходить так, как считал нужным. Но странный погасший, прорвавшийся в замок, все равно вызвал у нее некоторое удивление. Впрочем, она быстро забыла про это, цепким взглядом принявшись осматривать безумца. Пусть новенький и не мог похвастаться высоким ростом, особенно на фоне застывшего напротив него огромного ужасного знамения, его телосложению могли позавидовать лучшие из воинов. Оно было настолько гармонично развито, будто не принадлежало человеку. Благодать, которую им помогали филигранно направлять в тела и души служанки, не была всесильной. Безусловно, она могла подарить силу полубога, если не бога, но даже служанкам не под силу было развить тело погасшего настолько гармонично. Тем более служанки не исправляли дефекты тела, сосредотачиваясь в первую очередь на силе погасших. Благодаря тому, что мужчина был практически обнаженным, нечеловечески острое зрение воительницы уловило немало странностей погасшей души. На нем не было ни единой мельчайшей родинки, ни единого рубца, что обычно остаются даже после омовения благодатью. Его босые ноги были лишь слегка грязными от пыли. Пыли, что словно бы сама стекала с его тела, не смея задерживаться на нем. Кто знает, возможно, если пыль сама не уйдет, он сделает на нее перекат. Ни малейшего признака того, что он проходил через бои, что было невозможно. Отец хорошо ее обучил подмечать столь, казалось бы, незначительные детали. Впрочем, Нефели не считала необходимым заострять на этом внимание, как, наверное, и подавляющее большинство тех, кто населял этот мир. В Междуземье в первую очередь правила сила и мастерство эту силу показать, а не странные особенности тела. Слишком было много в мифическом мире уникальных существ, чтобы как-то зацикливаться на этом. Не особенности тела правили балом. Самое интересное начиналось дальше. Иллюзия полубога, придя в себя после наглых слов жалкого погасшего, медленно вытянула трость. Огромное изуродованное тело иллюзии, покрытое уродливыми драконьими наростами, возвышалось над Константином, в руках которого было покрытое мистической кровью оружие. Простым мечом ранить существо уровня ужасного знамения было практически невозможно. Кто-то должен потушить твое пламя, медленно произнес Маргит, взмахнув длинной деревянной тростью. В его голосе не было как таковой ярости, скорее усталая злость. «И это будет Маргит ужасный». Нефели нахмурилась, почувствовав, как на нее упало незримое давление силы иллюзии полубога. Погасший крутанул окровавленный меч в руке, даже не почесавшись. «Мне жаль», — неожиданно извинился мужчина, вновь введя в ступор иллюзию. Впрочем, на этот раз в ступоре оказалась и Нефели, только кровоток 29 под боком и оказался, иначе я бы не стал его использовать. Это же почти так же казуально, как и магия. Погасший безумец, определенно, был возмущен и даже немного опозорен. Он словно стыдился своего меча. Константин, глубоко вздохнув, вновь наведя меч на иллюзию. «Как-нибудь потом можем сразиться более честно, я просто немного переживаю за одинокую вайфу». «Что?» Кажется, эта мысль синхронизировалась и у иллюзии полубога, и у Нефели. Мужчина без задней мысли обратился к уродливому, пугающему до глубины души знамению так, будто они были старыми друзьями. Ужасное знамение, не став терпеть такой наглости, сорвалось в атаку. Сорвалось с такой силой, что за ним поднялось облако пыли. Нефели представила себе, как должен был чувствовать себя мужчина, на которого неслось столь опасное чудовище. Летящие кинжалы. Перекат. Удар кинжалом вблизи. Перекат. Удар. Маргит, иллюзия полубога, по чьему телу прошелся окровавленный клинок, тут же отпрыгнул назад, отправив в погасшего кинжал, сотканный из благодати. Неожиданная, подлая, грязная атака могущественной иллюзии. Мужчина, впрочем, увернулся от нее столь же плавно и естественно, будто он делал это уже сотни и тысячи раз. На поле битвы, у самих ворот в замок, наступила гнетущая тишина. На лицо Мелины вылезла легкая улыбка. Она давно была уверена, но сейчас, видя, как иллюзия полубога испуганно отступила от ее избранника, ее уверенность достигла совершенно нового уровня, граничащего со слепой верой. Хотя, над некоторыми вещами еще предстояло много работы. Нефели не могла поверить своим глазам. Она впервые видела подобную технику, столь плавную, столь отточенную. Каждое движение новичка показалось ей вершиной искусства, искусства чего-то. Она начала понемногу понимать, какой силой нужно было обладать, чтобы в одиночку прорваться в защищенный замок. Маргит, удивленно схватившись за бок, из которого потекла фальшивая кровь, рассыпающаяся благодатью, быстро пришел в себя, иначе взглянув на казавшегося на его фоне хрупким человека, он больше не собирался быть беспечным, не должен был быть изначально. Погасшая душа быстро напомнила ему это. Константин вновь навел на полубога меч, скептично приподняв бровь. «Неужели твои атаки с задержкой распространяются и на это 30? Удар в прыжке, перекат, удар. Возмущенная иллюзия, словно желая подтвердить слова будто бы всезнающего погасшего, прыгнула, направив гигантскую трость, словно копье, в мужчину, от которой тот увернулся не менее легко, чем от остальных ударов, оставив на иллюзорном теле очередной порез. И это было лишь началом. Взмах тростью, перекат, комбо, перекат, трость и кинжал, прыжок, трость, перекат. Нефели не могла поверить в то, что видела перед собой. Нет, она даже не могла сказать, что видит. Движения ужасного знамения были слишком быстрыми. Он, словно поток ветра, на скорости, многократно превосходящей людскую, проносился за безумцем, который предугадывал и даже находил силы комментировать действия иллюзии полубога, словно мастер, обучающий предсказуемого ученика. Погасший не был таким же быстрым, как иллюзия полубога, что не мешало ему буквально проскальзывать мимо разъяренного знамения, нивелируя разницу в силе мастерством, превосходящим здравый смысл. Перекаты. Вершина искусства. Иллюзия полубога чувствовала все подступающее бессилие. Как бы он ни пытался добраться до ловкой букашки, все было бесполезно, с ним словно игрались, идеально предугадывая каждое его действие, умудряясь с каждой его ошибкой оставлять на иллюзорном теле все больше и больше неиллюзорных ран. Обработанное особым образом оружие могло нанести вред и тому, что даже материальным в полном понимании этого слова не было. Благодать постепенно покидала сотканное из нее тело, все сильнее грозясь его развеять. В каком-то смысле это заставляло Моргатта даже уважать мерзкую погасшую душу, и с каждой его ошибкой, уважать все сильнее. Но самым удивительным полубог находил не это, а то, что погасший, кажется, совсем не желал ему зла. Он не испытывал страха, сохранял ледяное спокойствие и даже позволял себе улыбнуться, словно устроив с ним обычную дружескую дуэль. Да, Пусть его тело все больше истекало фальшивой кровью, приближая скорый конец, было очевидно, что безумный погасший знал его секрет. Тот, кто столь хорошо знал его стиль боя, не мог не знать. Упомянув следующий поединок в самом начале, он фактически прямо это сказал. В какой-то момент окровавленный полубог понял, что ему придется показать все, на что было способно его сотканное из благодати тело. Скорее всего, иллюзия рассеется после этого, но, даже если он и не победит, то должен показать мерзкому погасшему, на что способна проекция того, кто носит титул полубога, частичку настоящего могущества. Константин и Моргот вновь встали друг напротив друга, взяв передышку. Мужчина, только увидев, что полубог захотел остановиться, тут же прекратил атаковать его. Пусть он и был безумен, погасший не был лишен благородства, и это вызывало у иллюзии полубога сложные эмоции. Через эту битву Моргот чувствовал от погасшего дружелюбие, которое не испытывал, кажется, от представителей собственного золотого рода. В конце концов, он был обычным проклятым уродом, чьи драконьи атрибуты вызывали ненависть у всего Междуземья, несмотря на всю его верность золотому порядку. «Что ж», — медленно произнес полубог, проецируя свои атаки с задержкой на свою речь. Костя едва сдержал усталый вздох. «Я впечатлен твоим мастерством. Должно быть, в твоих жилах и правда течет кровь воина, погасшая душа». Константин перекинул в другую руку меч мужчина, разминая кисть. Иллюзия полубога кивнула, пообещав запомнить это имя, даже если мерзкий погасший сейчас падет. «Константин из погасших!» — воскликнул Моргот, сформировав в руке гигантский золотистый молот. «Я запомню тебя!» Нефилия едва сдержала дрожь. Сила золотого молота была столь ощутимой, что воздух вокруг него задрожал. Силы этого молота было достаточно, чтобы раскрошить не только тело погасшего, но и покалечить его душу. Даже она, гордая воительница, задумалась бы над тем, чтобы отступить. Так учил ее приемный отец, и разумом она понимала, что так правильно. Но сердце воина требовало другого. И Константин показал то, на что сама Нефили не была способна. На лице мужчины не дрогнул ни единый мускул. Он вообще не показал никакого страха, с ледяным спокойствием смотря на ужасное знамение. Своим взглядом он словно приглашал Моргота напасть, и полубог не мог отказать мерзкой погасшей душе, замахнувшись молотом. В следующий момент земля дрогнула. Ударила вспышка света столь сильная, что воительница зажмурилась, не в силах увидеть финал битвы. На миг ее оглушило. Когда же она открыла глаза и смогла увидеть результат дуэли, то едва не выронила из рук секиру. Абсолютно невредимый погасший стоял за спиной гиганта, пронзив его кровавым мечом. Из раны текла кровь, рассыпаясь на бесчисленные частицы благодати. Благодать, поднимаясь в водовороте рун, тонкой нитью отправилась в тело законного победителя. Иллюзия полубога начала рассыпаться, осознавая свое сокрушительное поражение. Позорное поражение какой-то мерзкой погасшей душе, от которой Моргот по какой-то причине не чувствовал горечи. «Я запомню тебя, не жди пощады от прислужников ужасного знамения», — Константин довольно хмыкнул. «Иначе это было бы совсем скучно. До встречи». Иллюзия полубога окончательно рассыпалась на бесчисленные частицы. На лице знамения застыло удивление. Довольный, буквально счастливый после настоящего сражения мужчина спрятал в одно ему понятное место казуальную найденную на просторах Замогилья железяку на кровоток, удивленно осмотревшись. Вместе же с ним осмотрелась и пришедшая в себя Нефили. Она была слишком заворожена битвой. Позади него, преследовавшие мужчину еще с холмов, стояли редкие слуги Годрика Старукова. Удивленный Костя уже думал было достать оружие, но мечи и щиты попадали. Солдаты сдались, склонив головы. Они не смели даже думать нападать на него. То, о чем мечтала Нефили, неожиданно стало явью. Костя пожал плечами, после чего, под возмущенный вскрик Мелины, чьи самые страшные опасения подтвердились, поднял руки, в одной набедренной повязке закричав: «Восславь солнце!» Первая великая руна полубога была как никогда близко. Глава 10. Честно говоря, Костя почувствовал себя немного неудобно. И совсем не из-за странного эха крика «Мели-мели», а из-за того, что солдаты последовали за ним и, более того, наблюдали за происходящим. Дуэли с боссами воспринималась мужчиной чем-то интимным и чувственным. Перекаты, редкие парирования щитом, если таковой есть, поиск лучших таймингов и постоянный подсчет комбо с неожиданным ударом, который босс с последние попыток 20 не использовал. Что может быть интимнее? Конечно, у Константина не было времени как-то слишком над этим задумываться, да и, чего уж он был благодарен статистам-мобам, НПЦ, то есть, слугам замка, что они решили не вмешиваться. Кажется, ему все еще нужно было пересмотреть свое отношение к ним. По крайней мере, если они не будут нападать на него, твердым шагом, не собираясь пока одеваться, осознавая, что его ждет еще одна битва, мужчина прошел через главные ворота, оказавшись на территории величественного замка Грозовой Завесы. Он был многократно больше и гротескнее замка Морн, что казался на фоне этого до смешного крошечным. «Думаю, здесь найдется место для Эдгара и Ирины», — промелькнула мысль у мужчины. «Только от мусора, разъедающего замок, избавиться нужно 31». По замку гуляли яростные ветра, но это было и неудивительно, учитывая, что он находился на вершине холма. Стоило признать, замок оказался настолько больше того, что Костя видел в игре, что он на миг растерялся. Даже миг растерянности для опытного соулслайкера был позором. Кто знает, возможно, на него сейчас из какой-то случайной стены кто-то выпрыгнул бы 32. В соулслике играх никогда нельзя было расслабляться. Колебаться, значит проиграть 33. К счастью, тонкий поток благодати, что он с каждым новым уровнем видел все лучше и лучше, безошибочно мог указать ему путь. Кроме внешних ворот у замка были еще и внутренние, ведущие в самое его сердце. В отличие от открытых ворот, через которые, практически, беспрепятственно прошел погасший, главные были закрыты, впрочем, не вызвав у воина никакого удивления. Как и не вызвал у него удивления подкравшийся сзади привратник. Высокий, бледный, словно мертвец, по нему было видно, что еда для него была явлением редким. Амелина говорила, что у меня проблемы с одеждой, возмутился Костя. Привратник замка Грозовой Завесы выглядел так, будто последний раз менял свою одежду до падения золотого порядка. У погасшего было все еще прекрасно. Константин из погасших, верно, скользко улыбнулся Гасток. Не советую входить в замок через главные ворота. Костя покосился назад. А те были не главными, они давно в аварийном состоянии, отмахнулся привратник. Так вот, не советую входить в замок через главные ворота. Они под надежной охраной опытных, стойких воинов. Это был последний приказ Годрика перед тем, как он куда-то скрылся. Трус. Гасток сжал костлявый кулак, чтобы Костя точно осознал степень проблемы. Я проведу тебя к бреши. Стража о ней не знает. Так ты незаметно попадешь внутрь. Мужчина почесал голову. Он знал, как будут развиваться события, но все равно с трудом мог поверить своим ушам. Это была настолько очевидная ловушка, что проигнорировать ее было, как минимум, неинтересно 34. С другой стороны, в каком-то смысле привратник даже не врал. Его ждали в любом случае. Ну попробуй. Воровато оглядываясь, бледный как смерть привратник повел мужчину в обход. Им пришлось обойти стену, чтобы выйти к немаленьких размеров бреши, закрытой растительностью. «Будь осторожен», – прошептал вкрадчивым, участливым тоном Гасток, сгорбившись. «Мы надеемся на тебя, отважный погасший. Наш господин давно сошел с ума, кто-то должен его остановить». Костя скептично покосился на привратника, задумчиво прищурившись. От взгляда безумца, прямо сейчас решавшего, жить ему или умереть, имея все шансы стать живым мертвецом без мозгов, Гастоку стало нехорошо. Черт возьми, этот психопат мог хотя бы попытаться скрыть свои мысли. Нет, он лучше не будет вмешиваться в это. Пускай могущественные безумцы разбираются сами между собой, он обычный простолюдин, в конце концов. Гасток улыбнулся настолько услужливо, насколько вообще умел. Эта улыбка работала даже на господина Годрика. Если что, там тоже может быть опасно, все же, это замок господина Годрика. Я это, пойду. Гасток чувствовал, как остатки его гордости ушли вместе с этими словами. К счастью, он вовремя вспомнил, что у него не было гордости. Костя еще какое-то время подумал, после чего в его руке появился окровавленный меч. «Я тебя не отпускал, ты проведешь меня в часовню», — Гасток сглотнул. «Зачем ему в часовню?» Кажется, эта мысль синхронизировалась одновременно и у привратника, и у Мелины, незримо следовавшей за своим избранником. Несмотря на то, что ее погасшая душа в очередной раз умудрилась испортить образ великого благородного мечника, девушка все еще пребывала в удивительно хорошем настроении, в настолько хорошем, что чуть не появилась прямо перед ним и не перенесла в крепость круглого стола, но вовремя себя остановила. Во-первых, она чуть не забыла, что он был далеко не один. Тут и настоящие служанки пальцев никогда не проявлялись перед кем-то кроме своих погасших, а она была фальшивой. Ей нужно было сохранять инкогнито настолько, насколько это было возможно, не говоря уже про то, что Константин еще не закончил начатое. Заинтересованный в сохранности своей жалкой жизни привратник на глазах Мелины превратился в того, кто по уровню скрытности мог соревноваться с убийцами из черных ножей, где ее избранник просто хотел пойти на пролом. Перепуганный простолюдин тащил удивленного мужчину в укрытие, петляя по замку так, как мог петлять только привратник, знающий каждый здешний камень и имеющий ключи от каждой двери. В ситуациях же, когда они шли по прямым коридорам, без возможности пойти в обход, Гастак едва ли не на коленях просил безумца подождать в стороне за стеной, пока он, с криками и руганью, шел отсылать встречных солдат к главным воротам, где уже вот-вот должен был появиться безумный погасший. По какой-то причине на протяжении всего пути мужчина был в состоянии прострации, словно не веря в происходящее. Кажется, он думал, что привратник в лучшем случае его проведет и не станет так помогать. Мелина не понимала, с какой целью погасшая душа решила отправиться в часовню до того самого момента, пока они не оказались внутри. Ее избранник вновь показал, насколько ненормальными были его знания. С любопытством рассматривая архитектуру, человек в аристократической одежде и немаленьких размеров шляпе, кажется, маги любили носить шляпы, удивленно повернул на них голову. Гастак едва не выругался. Проникнувший в замок погасший отреагировал на их появление так, будто это не он скрытно проник в их замок и расхаживал тут, словно по двору собственного поместья. Костя, завидев нужную фигуру, довольный тому, что умудрился попасть в нужный тайминг, выдохнул. Неожиданные действия привратника совсем сбили бедного Саулслайкера с толку. Гастак оказался слишком активным и, кажется, напуганным за свою жизнь. «Константин, не так ли?» — моментально узнал мужчину погасший. «Рад встрече. Меня зовут Рожер, приятно познакомиться». Улыбнувшись, человек приподнял шляпу, сделав плавный поклон. Его голос был спокойным, мягким и уверенным, будто поблизости не расхаживал полубог со своими охотниками, которые в любой момент могли его поймать и превратить в безвольное чудовище. «И я чародей, как легко догадаться», — гордо, но без какого-либо превосходства или самодовольства произнес Рожер. Впрочем, улыбка чародея немного померкла, когда он увидел, как при упоминании слова «чародей» полуголый воин сморщился, словно услышал название неизлечимой болезни. Рожер кашлянул в кулак, вновь входя в роль. Он, очевидно, любил играть на публику. Гастака он игнорировал, словно предмет мебели, что, впрочем, самого привратника более чем устраивало. «Если тебе интересно». «Тебе же интересно», — очевидно, выражение лица Константина умудрилось немного сбить его с настроя. «Будем считать, что интересно», — жизнерадостно махнул рукой Рожер. «Я ищу в этом замке кое-какую мелочь, когда не приходится удирать от охотников». Эксцентричный погасший хохотнул, неожиданно стрельнув в простолюдина взглядом. Привратник даже не знал, как реагировать на это. «Он хочет нас обокрасть и даже не скрывает этого». Костя покачал головой. «Это не мелочь. Это гигантский труп, который обречет тебя на ужасную гибель. Тебе нужно быть осторожным». Улыбка чародея застыла. Привратник открыл рот, впрочем, так и не осмелившись задать вопрос. «Про какой труп этот ненормальный говорит? О чем ты?» Костя пожал плечами. Этот казуал не был вайфу. Более того, по цепочке квеста он даже наивно думал, что сможет переиграть одну из самых манипулятивных и вместе с тем лучших вайфу. Наивный. Мужчина не собирался надрываться из-за него, пусть и не имел ничего против, несмотря на его принадлежность к магам. Как человек, во всяком случае, он был далек от худшего, особенно в Междуземье. Костя, конечно, в последнее время серьезно развил свои социальные навыки, от полного нуля приблизившись к единице, но это было уже выше его сил. То, о чем я сказал: когда найдешь труп, не приближайся к нему, ни за что. Рожер слышал про новенького погасшего. Было бы как минимум странно, если бы не слышал. Более того, когда он узнал, что новенький приближается к ним, в одиночку штурмуя замок, чародей не мог не восхититься безумной отвагой воина. Ему захотелось с ним поговорить. Кто бы мог подумать, что они вот так встретятся. Настоящее чудо, достойное поэм. Замок, кишащий охотниками на них, ужасный трусливый полубог, что не осмеливается выходить на их поиски, воин, что вселил в замок страх, и чародей, притаившийся среди теней замка. Это могло стать прекрасной историей дружбы. Только вот их разговор пошел совсем не так, как он предполагал. Чародей окинул задумчивым взглядом спокойного воина, который, впрочем, почему-то был практически голым. Но ладно, размышляя над тем, какие могут быть у его нового знакомого мотивы. Прямо скажем, он выглядел настолько подозрительным, что это уже не было подозрительно. Безумец, почему-то промелькнула в голове Рожера мысль, кто еще будет полуголый в одиночку штурмовать защищенный как никогда замок, только безумец. Безумцы же редко врали, фанатики врали, постоянно, но не безумцы. Чародей, серьезно поразмыслив, принял решение. Возможно, он действительно был слишком возбужден перспективой проникнуть в замок. «Довольно обо мне, что привело тебя в замок грозовой завесы?» Рожер вновь натянул на лицо улыбку. «Кажется, на этот раз еще более дружелюбную, настоящую. Пришел валить босса», — невозмутимо ответил Костя. Глаза погасшего загорелись. «Значит, они посещают тебя, видение благодати? Что ж, наслаждайся, пока можешь». Чародей снял шляпу, с грустью уставившись на нее. «Я погасший, как и ты. Вот только, в отличие от тебя, у меня давным-давно не было этих видений. Однако я никогда не забуду, что чувствовал, когда впервые оказался в Междуземье». Рожер прикрыл глаза, словно представляя себе, как он вновь идет по пути благодати. После чего неожиданно, шокируя не только привратника, но и безучастно открывшую рот Мелину, надел шляпу и улыбнулся так, как мог улыбаться только прожженный торгаш. «Я знаю несколько магических боевых приемов. Хочешь обучиться одному из них 35? Я ведь тоже погасший, некогда ведомый благодатью». Рожер неожиданно похлопал Костю по плечу, словно старого друга. «Так что я с радостью помогу тебе, если позволишь». Рожер достал из сумки свитки, принявшись гордо размахивать ими перед Костей. Не каждый день можно было наткнуться на такое предложение, в конце концов. Раз уж они так удачно встретились, какой воин не хочет стать более универсальным и изучить заклинание другое? Ну а то, в каком месте происходила торговля, все они в той или иной степени давно обезумели. Междуземье никого не оставляло равнодушным. «Беги, глупец!» — мысленно воскликнула Мелина. Костя опустил взгляд на свитки, после чего сделал глубокий вдох и выдох. Вдох и выдох, вдох и выдох, вдох и выдох. С каждым новым вдохом и выдохом улыбка Рожера тускнела все больше и больше. «Кажется, он начал догадываться. Мне нужна твоя помощь», — неожиданно спокойно произнес Константин. Хотел того или нет, чародей выпрямился, настроившись на рабочий лад. От этого могло зависеть, как минимум, его здоровье. Что-то шептало ему об этом. «Вайфу ищет куколки. Ты же хочешь заработать и исследовать это место? Я заплачу рунами». Мелина вновь едва не распахнула проклятый глаз. Рожер, впрочем, был не менее удивлен. «К куколке?» — покинул Костя часовню полностью довольный. За ним последовал окончательно потерявший связь с реальностью привратник, к которому присоединилась незримая Мелина. И не нужно было уточнять, что у часовни их уже ждали бесчисленные воины, окружив со всех сторон. «Видимо, кто-то нас заметил», — облегченно вздохнул Гасток. «Наконец-то этот ужас закончится. Я свободен». Гасток уже думал было слинять, но тут в руках Кости появилась дубина и щит, намекая на то, что все так просто не закончится. И, словно этого мало, в голову одному из воинов влетела секира, заставив солдат расступиться. К ним медленно, словно хищница, увидевшая жертву, из тени замка грозовой завесы начала приближаться дикарка в грубо сшитых между собой шкурах. Пусть она и выглядела внешне спокойной, в ее глазах пылал азарт битвы. «Проходной двор!» — возмущенно воскликнул Гасток. «Мысленно, конечно же, должно быть, полубок их уже заждался. Необъяснимый страх. Полубок чувствовал его с каждым мгновением все сильнее и сильнее. Годрик давно уже успел забыть про то, каково это — чувствовать себя жертвой, к которой приближается хищник, но с появлением этого погасшего, жалкий полубок почувствовал появление ужасного знамения, не мог не почувствовать, увидеть на миг вспыхнувшие проявления истинной силы золотого рода, той силы, что у него никогда не было, силы, что после недолгой вспышки исчезла, словно ее никогда и не было. Его, ничтожного полубога, пытался защитить старший из рода, и проиграл. Погасшая душа уже должна была проникнуть в замок. Годрик чувствовал обиду. Обиду за то, что не успел закончить свой шедевр. Он нашел путь, который мог ему подарить силу настоящего полубога, оказался к ней столь близок, но именно сейчас, Когда ему нужна была тишина и спокойствие, появилось новое безумное чудовище, жаждущее его смерти. Чудовище, что уже совсем скоро предстало перед ним. Будто насмехаясь над ним, он вышел в одной лишь набедренной повязке, держа в руке окровавленный меч. Словно верная слуга, за спиной безумца шла смуглая воительница, сжимая в руках секиру. В ее глазах он видел какой-то странный детский восторг, направленный на погасшего. За ними же старухи увидел силуэт призрачной девы, чье тело давно было сожжено. Воплощенный дух, отказавшийся умирать. Их взгляды на миг встретились. Мелина вспыхнул бессильной яростью полубок. Почему-то на Годрика накатило невиданное спокойствие. Он поднял взгляд на голову гигантского дракона, встретившись с ним глазами. В их мире смерть давно стала понятием относительным. Она не несла тот смысл, который должна была нести смерть. Даже умирая, от тебя всегда что-то оставалось. В Междуземье они все были мучениками, обреченными на жизнь во смерти. Именно это и лежало в основе приращения. Он мог забрать у мертвых то, что принадлежало живым, обречь их души на муки, в обмен получая силу поверженных. Разве это не прекрасно? Разве не это истинный путь к могуществу? Почему же его тогда столь ненавидели и презирали, если он просто делал то, что делали все остальные, желая стать сильнее? Погасший не спешил на него бросаться, смотря спокойным, холодным взглядом. Пусть своим видом он не внушал страх, почему-то на месте жалкого погасшего Годрик видел облик Родонаили Малении. Полубог вздохнул, с печалью и извращенной нежностью погладив голову своего шедевра. «Могучий дракон, ты, законный наследник, даруй мне свою силу, родич, вознеси меня на невиданную высоту». Хаем, Годрик старуки обратил свой взор на мерзкого погасшего. В его душе начала закипать ярость, с каждым мигом распаляясь все сильнее и сильнее. Какой-то никчемный, полуголый, воин не мог сравниться с полубогами. Не мог. Погасшая душа без роду и племени, возомнившая себя знатью, прорычал Годрик, после чего закричал, на колени. «Я приказываю тебе, я, владыка всего золота мира». Бесчисленные руки павших воинов, сокрытые под робой, ожили, мерзко зашевелившись. В его руках были два топора, порубившие бесчисленных наглецов, и этот не станет исключением. К ужасу Годрика, на лицо безумца вылезла счастливая улыбка. Он навел на него окровавленный меч, после чего наглец сорвался с места, не проявив и толики страха. Воительница осталась в стороне, завороженно наблюдая. Это будет их главная ошибка. К несчастью, никчемный полубог еще не осознавал степень проблемы. Годрик замахнулся одним из своих гигантских топоров, с безумным воем и искрами, разносившимися от его оружия, ударил наглую букашку. Моргот научил его страшному приему, подлому удару с задержкой. И пусть он так и не освоил этот навык так, как Моргот, он все еще был полубогом. Или нет, отложенный удар топором, перекат, удар. Годрик болезненно захрипел, чувствуя, как по его телу прошелся выкованный в крови клинок. Простое оружие не могло его ранить, но кровоток, особенное оружие, выкованное и закаленное умелыми кузнецами, иной раз могло вызвать кровотечение даже у духовных существ. Ярость вспыхнула в полубоге с новой силой. Он занес топор за левое плечо, чтобы... Удар, перекат, удар, перекат, удар с задержкой, удар сверху, перекат, перекат, удар, удар, удар. Погасший читал каждое его движение, комментировал, продолжая насмехаться над ним. Игрался, словно с ребенком, перекатываясь из стороны в сторону. Удары полубога были быстрыми и сильными, столь быстрыми и сильными, что ни один элитный воин чисто физически не мог от них вот так уворачиваться. Тем более, во имя всего золотого, проклятым перекатом. Но безумцу об этом забыли сказать. Словно поток ветра, он проскользал мимо его ударов, показывая вершину искусства перекатов, которое Междуземье не видела и, видимо, не увидит больше никогда. Потомки будут изображать его на камне, перекатывающегося от летящей на него бури и молний. Если ты не можешь перекатиться от проблемы, значит, ты недостаточно хорошо перекатываешься. Колебаться, значит проиграть. Вертикальный удар, перекат, удар в прыжке, перекат, удар, прыжок вперед, перекат, перекат, перекат, удар, удар, удар. В какой-то момент Годрик настолько сошел с ума от происходящего, что начал беспорядочно размахивать топорами. Ему казалось, что он пытался руками поймать летавшую вокруг него мошку, способную оставлять на нем раны, что с каждой секундой кровоточили все больше и больше, приближая его скорый конец. Когда же, впервые за весь поединок, полубог почувствовал, что атака попадет точно в цель. В руке погасшей души появился маленький щит, которым он, втаптывая остатки гордости носителя золотой крови в грязь, отклонил его удар, не принял на себя, что вмиг бы уничтожило щит вместе с наглецом, но перенаправил, сместившись чуть вбок, подтолкнул его в ту сторону, куда Годрик заносил удар. Концентрация полубога была сбита. На миг гигант потерял равновесие, сбился, дав волю слабине. В отличие от погасшего, рассчитавшего каждое движение своего тела, он на протяжении всей битвы использовал свой максимум. И Константин не мог этим не воспользоваться. Годрик почувствовал, как кровавый клинок пронзил его. Жалкий полубог встретился взглядом со спокойным погасшим. Взгляд серых глаз поглощал его, отправляя в самые глубины безумия. Он увидел миллионы перекатов и еще больше парирований. Слишком много перекатов, слишком много парирований, слишком много хардкора. Невозможно. Это не человек, промелькнула ужасная мысль в голове Годрика. Кого нашла Мелина под видом погасшего? Кого? И пусть сам Годрик не знал ответа, Константин, услышав вопрос полубога, непременно ответил бы. Мели нашла Саулслайкера и ценителя вайфу. Того, кто объединял в себе их лучшие и худшие стороны. Страх вернулся к старукому с новой силой. Его сердце забилось быстро-быстро, никчемного полубога кинуло в озноб. Погасший вытащил из него меч, позволив полубогу отскочить. Годрик схватился за живот. Кровь не собиралась останавливаться. Пусть такая рана все еще не могла убить никчемного, но полубога, такими темпами исход битвы был очевиден. Нет, он был очевиден с самого начала. Годрик, видя, что погасший не спешит вновь на него нападать, со страхом уставился на тело мертвого дракона. Ему срочно нужна была помощь, даже если это стоило бы ему жизни. «Ах, величайший из драконов, даруй мне свою силу, прародители, все и каждый, великий король Годфри, будьте свидетелями». Полубог, терпя боль, неожиданно взмахом топора отрезал себе руку, погрузив ее в тушу дракона. На месте его руки оказалась голова рептилии, буквально впившись в него. Что он сделал с собой, никчемный трус, отвернулась Мелина в отвращении. Он не просто предал золотой порядок, он его опозорил. Это не то, что можно было смыть кровью, даже если золотой порядок вновь будет однажды восстановлен. Навеки Годрик Старуки останется трусом, предателем и ничтожеством, недостойным титула полубога. Голова дракона неожиданно ожила, открыв глаза, начав мерзко шевелиться на теле полубога, пытаясь выбраться. Годрик поднял голову, из которой начало сочиться драконье пламя. Оно сжигало и отравляло его, предзнаменуя скорую кончину, но Годрик пока не понимал этого, не хотел понимать. Нефели, понимая, что сейчас будет, захотела остановить благородного погасшего, сказать ему спрятаться, пойти в укрытие, но тот, только увидев, как Годрик поднял руку, сорвался вперед. Пламя вырвалось из пасти, погружая все на своем пути в огненное безумие. К несчастью для полубога, Константин, точно зная, что произойдет, успел прорваться к нему быстрее, чем огонь достиг его, в последний момент сделав перекат. Ха! Глаза Годрика начали закатываться. Погасший, решив прекратить эти безумные игры, вновь пронзил его клинком, но на этот раз еще глубже, еще дальше. На этот раз он пронзил его сердце. Голова дракона упала. Никчемный полубог, осознавая, сколь жалко проиграл, поднял взгляд на небо. Возможно, если бы он вновь упал на колени, то погасший бы его пощадил. Возможно, ему вновь стоило довериться своим чувствам и забыть про гордость. Впрочем, было уже слишком поздно об этом думать. Я, владыка всего золотого, и однажды мы вместе вернемся в наш дом, омываемый золотыми лучами. Благодать начала стремительно покидать его тело, переходя к законному победителю. Все то, что принадлежало ему по праву крови и то, что он украл у остальных, вместе же с благодатью из него начала выходить руна. Великая руна, давшая ему иллюзорное чувство могущества, которое было отнято полуголым погасшим, делавшим перекаты. Почему именно этот никому неизвестный безумец? Перекаты. Настоящее искусство. Это была его последняя мысль прежде, чем сознание окончательно покинуло его. Пусть смерть была относительной и, вполне возможно, в каком-то виде он однажды вернется вновь, Годрика Старукова больше не было, и никогда не будет. Костя какое-то время смотрел на поверженного противника, чувствуя, как внутри него появилось нечто нематериальное, безумно могущественное, несущее в себе концепцию самого мира, после чего, убрав меч и щит, поднял руки к небу. Воительница, покорно наблюдавшая на протяжении всего поединка за погасшим, против воли и сама подняла руки к солнцу. В следующий момент мужчина закричал, восславляя солнце, а за ним закричала и Нефели. Все это время незримо наблюдавшая за своим погасшим Мелина и сама не заметила, как подняла руки к солнцу. Кажется, она начинала этим проникаться. Первый полубог, Годрик Старуки, пал, и совсем скоро об этом узнает все Междуземье. Глава 11. Рожер успел трижды проклясть себя за то, что согласился на сделку с новеньким. Замок был воистину огромным, исследовать его было не так просто. Особенно много трудностей доставили катакомбы замка, заставившие чародея вспомнить, почему проникновение в замок громовой завесы – не лучшая идея, если ты не могущественный воин или чародей, умеющий прятаться там, где спрятаться невозможно, либо в принципе не нуждающийся в том, чтобы где-то прятаться, как один безумец. По счастливой случайности, Рожер, с некоторыми оговорками, вполне себе подходил на роль могущественного чародея, умеющего прятаться там, где спрятаться невозможно и, самое главное, способного найти иголку в стоге сена. Главное, что безумец дал ему достаточно подсказок. Красный платок, трупы и зов духов. Пусть изначально Рожер был довольно смелым, проникая вместе с воительницей в замок, его смелость во многом поубавилась, когда он наткнулся на бесчисленные перекошенные тела, мерзкие, разлагающиеся, живые вопреки. И тем более его настроение испортилось, когда ему пришлось копошиться среди этих тел, чтобы найти одну единственную вещь. Безумцу повезло, что он интересовался смертью и не был брезгливым, иначе его поиски затянулись бы надолго. «Куколки, да», — пробормотал чародей, разглядывая украшение. «Он меня обманул, вот же проклятый безумец. Какой ненормальный станет называть жертв полубога куколками?» Мужчина поморщился от запаха гнили, чувствуя, как его ботинки уходят все глубже и глубже в давно сгнившие, выкинутые на произвол судьбы тела. Смрад стоял столь отвратительный, что у него начали слезиться глаза. Это были не куколки в прямом смысле этого слова, но замотанная в красный окровавленный платок брошь, в которой воины по совместительству чародей, в первую очередь чародей, услышал едва различимый зов. Зов несчастных духов, воинов, что пожертвовали собой, чтобы дать своей госпоже сбежать. Чудесно, довольно кивнул мужчина. Можно было возвращаться. Интересно только, закончил ли свое дело безумец? Почему-то Рожер не сомневался, что полуголый воин не проиграет. Быть свидетелем хоть каких-то перемен спустя, вполне возможно, десятки, если не сотни лет томительного ожидания было очень волнительно. Рожер чертыхнулся, едва не выскочив из ботинка, застрявшего в месиве из трупов. Почему-то первым человеком, которого встретил Рожер, выбравшись на поверхность замка, что было не так-то и просто, между прочим, был привратник замка, смотрящий на него хмурым, злым взглядом. Он его словно поджидал. «От тебя несет». Улыбка Рожера в очередной раз за день померкла. Кажется, все хотели испортить ему сегодня настроение. «Иди за мной, я проведу тебя к господину погасшему. Не бойся, никто тебя не тронет». Уже вместе они, совершенно не скрываясь, направились в самое сердце замка. Признаться, чародей чувствовал себя некомфортно, проходя мимо охотников, что еще недавно хотели расчленить его и сделать частью какой-то уродливой твари. Почему-то ему казалось, что настроения в замке были приподнятыми. У кого-то день рождения, нет, ну мало ли, неожиданно вспомнили, решили отметить, забыть про все плохое. День смерти, безумно оскалился привратник. Трус пал, пал, наконец-то пал, ха-ха-ха. Чародей поправил шляпу, ухмыльнувшись. Легкую обиду на неточность Рожер великодушно безумцу простит. Тем более он его заранее предупредил об опасности, так что он ему даже спасибо должен сказать. Вспоминая гигантский труп, к которому он едва не подошел, мужчина вздрогнул. Определенно, должен сказать спасибо. Время уже близилось к ночи. Безумный погасший нашелся в одной из комнат. Привратник, воровато оглянувшись, трижды постучал в дверь, затем выдержал недолгую паузу и еще раз постучал. Открыто. Привратник открыл дверь, скользко улыбнувшись воину-чародею. «Удачи!» Рожер, удивляясь словам Гастака, уже думал было спросить, что происходит, но тут Костя неожиданно затянул его в комнату, тут же закрыв дверь. Великий воин, одетый в одеяние аристократа, перепуганно уставился на чародея. «За вами не было хвоста?» Рожер удивленно поправил шляпу. Что-то случилось. Наблюдавшая за происходящим Мелина сморщилась. Она была так счастлива, что заставило своего избранника полноценно одеться, но он не справился с необходимостью общаться с многочисленными слугами замка, скрывшись в его глубинах. Кажется, он ждал любой возможности сбежать. Жизнь в целом и квесты в частности его совсем к этому не готовили. К счастью, рядом с ним была воительница, быстро взявшая на себя решение всех возникших после смерти владыки замка проблем. Отец хорошо ее обучил. «Неважно», — невозмутимо, практически невозмутимо ответил Константин. «Ты справился», — Рожер ухмыльнулся, достав из сумки украшение. Костя на глазах чародея и сокрытой фальшивой служанки пальцев прямо-таки расцвел. Милина фыркнула. Это было неожиданно. Как минимум неожиданно. Вновь. Голубая полубогиня знала, что странный погасший, избранный потоком и принятой Милиной, не будет обычным. В этом она убедилась еще в их первую встречу. Чего она не могла ожидать, так это того, что он вот так легко и без затей возьмет штурмом замок грозовой завесы фактически в одиночку. Конечно, она следила за ним. Рин не была могущественной, но она никогда не была воином. Девушка практически никогда не выходила против кого-то напролом, всегда пользуясь обходными путями. Ей было интересно воочию увидеть, как он будет справляться с возникшими проблемами. Она не могла дать носителю столь ценной информации выйти из зоны ее внимания. Оказалось, что у безумного воина, чем-то похожего своим темпераментом на первого короля Элдина, вообще не было проблем. Проблемы возникли у тех, кто открыл на него охоту. Тем забавнее полубогине было наблюдать, как обычно холодная Милина бегала за мужчиной, беспокоясь за его образ больше, чем он сам. Как и забавно было наблюдать и за тем, как он растерялся, когда к нему на поклон пришли сдавшиеся солдаты, вслед за ним восславляя солнце. Он ожидал чего-то другого, что они, сдавшись, уже потеряв стольких людей и собственного господина, вновь нападут. Эти слуги не были верны Годрику, оставаясь с ним лишь из страха. Все это понимали, и полубог в первую очередь. Своей силой и бесстрашием он сломил то немногое, что оставалось от их верности. Призрачное лицо полубогини тронула улыбка. Его неловкость в подобных вопросах наоборот привлекала. У столь пугающего, лишенного страха воина должны быть недостатки, иначе вместо перспективного слуги он мог стать одной из самых страшных угроз, с которой она когда-либо сталкивалась. Но, судя по всему, для нее складывалось все как нельзя лучше. Даже постепенно пробуждаясь ото сна, он все еще оставался простым воином, что одним своим видом внушал какую-то странную надежду на лучшее, на свет, прорывающийся из самых глубин мрака. И, самое главное, даже пробуждаясь ото сна, у него все еще оставалась слабость, которая двигала его вперед лучше, кажется, возможности править всем Междуземьем. Слабость, что не пропадала вместе с пробуждением, но становилась сильнее. Слабость перед женщинами. Ринни с любопытством наблюдала за тем, как мужчина вернулся на холм, где оставил обезумевшую погасшую. Вернулся необычным способом, но с помощью видения благодати, не заручаясь помощью служанки. Она со все тем же любопытством наблюдала, как он встретил хмурым взглядом прах заскуливших волков и маленькой пугливой медузы, как, моментально потеплев, протянул занявший сокрытую чарами лачугу женщине драгоценность, став лишь счастливее от того, с какой благодарностью она ее приняла, над чем-то задумавшись. Погасший точно знал, что нужно было передать девушке, чтобы она смогла побороть себя. «Удивительно, все они верили в меня», – прошептал Родерико. «Все они полагали, что из меня выйдет толк, из меня, которая ни на что не пригодна». Улыбка колдуньи стала чуть более лукавой, она перевела взгляд на Милину, не осмелившуюся зайти в лачугу, как бы ей не хотелось обратного. Зрение Родерико было слишком острым, и как такой талант игнорировали. Мужчина поморщился, словно подумал о том же. «Наверное, я отправлюсь в крепость круглого стола», — решила девушка, глубоко вздохнув. «Быть может, там я обрету смысл жизни». Родерико подняла благодарный взгляд на мужчину. «Спасибо тебе». После чего неожиданно поднялась и, явно удивив своими действиями мужчину, осторожно поцеловала его в щеку. Совсем невинно, едва касаясь губами чистой от щетины кожи, после чего ярко улыбнулась, вытирая слезы. Рин не видела во взгляде девушки безумие, которое она едва-едва держала в себе. Ей нужно было еще через многое пройти, чтобы действительно исцелиться. Интересно, осознавал ли это погасший? Константин застыл, растерянно уставившись на смутившуюся девушку. Ему вмиг сбили всю полоску концентрации. Полубогиня обратила свой взор на наблюдавшую из-за укрытия Милину, чей прищур оказался настолько забавным, что дочь королевы Ринналы полнолунной звонко засмеялась, позволив Мелине заметить ее. Их взгляды встретились. Они не были врагами, как минимум, прямыми. У них было достаточно тех, кто мог доставить им проблем, поэтому они предпочитали не входить в открытую конфронтацию. Но и союзниками они не были. Да и как они могли ими быть, учитывая, что натворила лунная полубогиня? Мелина стремилась к тому, чтобы выполнить свое предназначение и восстановить кольцо Элдин, чтобы восстановить порядок, тогда как Рин не была одной из тех, кто привел к его расколу. Чудом было уже то, что они не были кровными врагами. Обе девушки были слишком осторожными. Пусть Рин не могла доставить больше проблем, чем Мелина, у последней были свои аргументы в пользу того, что ей нельзя лишний раз мешать. Под недовольным взглядом Мелины Рин не исчезла, впрочем, продолжая наблюдение. На следующее утро погасший отправился обратно в глубины Замогилья, проносясь по ведению благодати так, как не умели, кажется, даже служанки пальцев. И чем больше он ее в себя впитывал, тем больше он мог. Мужчина оказался у старой хижины, где его уже ждали Ирина и Эдгар. Надо сказать, за последние дни они неплохо обосновались. Хижина приобрела намного более жилый вид, став во всех смыслах более обжитой. Впрочем, все еще было удивительно, что они не стали никуда уходить. Видимо, хижина пока полностью удовлетворяла все их базовые потребности, да и находилась относительно недалеко от ближайших поселений. В каком бы кошмарном состоянии ни находился их мир, люди все еще умудрялись как-то выживать, у них просто не было другого выбора. Благородный погасший пожал руку мужчины Эдгар. «Что вас привело так скоро сюда? Вам понадобилась моя помощь?» Из-за хижины выглянула на звук полностью здоровая и невредимая Ирина. За исключением зрения, во всяком случае. «Константин», мужчина улыбнулся. «Я приглашал вас в замок Грозовой Завесы. Мое приглашение в силе». Улыбка Эдгара застыла. «Я не до конца понимаю. Теперь он свободен». Костя пожал плечами, не придавая этому слишком большого значения. Ни Эдгар, ни Ирина не могли поверить тому, что услышали. «Это есть, владыка Годрик». С первого троя невозмутимо кивнул мужчина. «В каком-то смысле ты прав, мне нужна твоя помощь». «Слушаю». Междуземье эпохи разлома совсем не привыкло к столь стремительным изменениям. Эдгару было крайне тяжело принять, что страшный полубог, обладатель великой руны, которому он волей-неволей служил, вот так пал. При этом сам погасший, явно приложивший руку к его падению, выглядел так, будто не полубога победил, а какого-то местечкового полутрупа с кочергой вместо меча. «Ты станешь отвечать за Грозовую Завесу. Вайфу-воительница пока не сможет долго этим заниматься». Эдгар открыл рот, закрыл, покосился на только-только обжитую хижину. Он был уверен, что они еще долго в ней проживут. «А, ох, богиня, я с той честью, что у меня осталось, приму это предложение, конечно». До этого молчавшая Ирина навострила уши. Девушка сложила руки в молитвенном жесте, кажется, сквозь повязку и без всякого зрения уставившись прямо в серые глаза погасшего. «Какая воительница?» Костя застыл. На лицо Мелины вылезла слабая, нехорошая ухмылка. «Отвечай за свои действия, погасшая душа». Хотел того Трайхардер или нет, мир вокруг него становился сложнее. В последнее время торговцу Кали казалось, что Междуземье стало каким-то подозрительно оживленным. В мире, в котором живых мертвецов, кажется, было больше, чем просто живых, это было как минимум необычно. Падение замка Морн само по себе считалось крупным событием, но практически сразу за ним последовало падение Грозовой Завесы, еще более громкое событие, мигом изменив ситуацию во всем Междуземье. Примечательно, что в обоих событиях, судя по всему, толком и не осознавая их важность, двигаясь больше по инерции, принял участие один человек, сделавший больше перекатов, чем глубокие старики делают обычных шагов за всю жизнь. И теперь до начавшего осознавать реальность погасшего стало постепенно доходить это, развлекая тем самым торговца. «Я тебе ничем не могу помочь, Константин из погасших», — пожал плечами Кали. «Ты сам заварил эту кашу». Полуголый мужчина, сидевший рядом с ним у костра, весь аж сгорбился. «Я просто выполняю квесты», — Кали хмыкнул. «Кто бы мог подумать, что новый обладатель великой руны окажется таким, и все же, он был намного лучше Годрика, и, возможно, остальных полубогов». Торговец прищурился, перебирая в голове названные погасшим имена женщин, которым он помог. Некоторые казались ему даже смутно знакомыми. Было удивительно, что безумец был с ним столь честен и открыт, но, даже если бы Кали и желал воину зла, он все еще не был идиотом. Кто в здравом уме станет нападать на человека, победившего полубога в одиночку? Годрик Старукий мог быть сколь угодным жалким трусом, но это не отменяло его титул. Казалось, что погасший в принципе не придавал значения этому титулу, как и тому, что он был обладателем великой руны. Впрочем, что можно было ожидать от безумца, это заметно, негромко засмеялся Кали. «Я здесь часто торгую, приходи когда хочешь. Я совсем не против твоей компании, Константин из погасших. Чувствую, в будущем ты расскажешь еще немало интересных историй. Ты ведь не собираешься сдаваться?» Костя нахмурился, выпрямившись. Его аура могущественного соулслайкера вернулась с новой силой. В этом проклятом мире слишком мало вайфу, чтобы бросать их. Вот это настрой. Похлопал Кали. Он, конечно, не до конца понял погасшего, но общую суть уловил. Уверен, это только начало, хе-хе. Почему-то этот смех не понравился Косте. Возможно, это было связано с тем, что ему на плечо положила холодную руку незримая вайфу. Незримая вайфу, которая в последнее время стала появляться перед ним слишком часто. Костя не знал, радоваться этому или нет. Пусть благодаря чувству опасности и подсознательному восприятию живых и мертвых, которые он развил, трехардя локаций, он знал, что Мили-Мили была где-то поблизости, ему все меньше нравилось то, что она могла вот так легко подслушивать его, совсем не стесняясь этого. Кажется, если он в ближайшее время не начнет ее их видеть в духовной форме, то вайфу будут этим пользоваться постоянно.